Никто не ответил. Она зевнула еще раз, отшвырнула книгу и оглядела комнату в поисках какого-нибудь развлечения. Услышав, что брат говорит с мисс Беннет о бале, она внезапно повернулась к нему и сказала: «Между прочим, Чарльз, ты в самом деле намерен устраивать танцы в Незерфилде? Прежде чем принять такое решение, я бы тебе советовала узнать, как к этому относятся присутствующие в этой комнате. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что среди нас может найтись кто-то, кому бал едва ли будет по вкусу». «Ты, видимо, имеешь в виду Дарси?» — ответил мистер Бингли. «Что ж, если ему будет угодно, он может отправиться спать, а что касается самого бала, это вопрос решенный. И как только все будет готово, и Николс наготовит достаточно белого супа, я немедленно разошлю приглашение». «Я бы любила балы гораздо больше», — сказала мисс Бингли, — «если бы они устраивались по-другому. Нынешние балы невыносимо скучны. Насколько было бы разумнее, если бы во время бала танцы были бы заменены серьезной беседой?» «Конечно, разумнее, дорогая, но, осмелюсь сказать, это вряд ли было бы похоже на бал». Мисс Бингли, не снизойдя до ответа, вскоре поднялась и стала прохаживаться по комнате. У нее была стройная фигура и красивая походка. Однако Дарси, для которого предназначался показ этих качеств, был по-прежнему поглощен чтением. В отчаянии она предприняла еще один маневр и, повернувшись к Элизабет, сказала: «Мисс Элиза Беннет, позвольте вам предложить последовать моему примеру и немножко пройтись. Уверяю вас, после того, как долго сидишь на одном месте, это действует ободряюще». Элизабет удивилась, но уступила ее просьбе. Мисс Бингли добилась успеха и в отношении истинного предмета своих маневров. Дарси поднял глаза. Проявление внимания мисс Бингли по этому адресу было для него не меньшей новостью, чем для самой Элизабет, и он бессознательно захлопнул книгу. Ему тотчас же предложили присоединиться к их компании, но он отказался. По его словам, эта прогулка по комнате могла быть вызвана только двумя причинами, причем в обоих случаях его участие сделалось бы для них помехой. Что он хотел этим сказать? Она умирает от желания узнать, что он имел в виду. И мисс Бингли обратилась к Элизабет с вопросом, догадывается ли она, что бы это могло означать. «Конечно, нет», — ответила та, — «но можете быть уверены, чем-то он хотел нас задеть. И самый верный способ вызвать разочарование мистера Дарси — это ни о чем его не расспрашивать». Мисс Бингли, однако, не могла чем бы то ни было разочаровать мистера Дарси, поэтому она продолжала настаивать, чтобы ей объяснили скрытый смысл его слов. «Ничего не имею против», — сказал мистер Дарси, как только ему позволили говорить. «Вы выбрали этот вид препровождения времени, так как либо весьма доверяете друг другу и должны поделиться каким-то секретом, либо думаете, что выглядите особенно красиво, когда прогуливаетесь. В первом случае я буду для вас помехой, во втором же я с большим успехом могу любоваться вами, сидя здесь у камина».